Просто я был весь чужой и неприятно мягкий. «Не разговаривайте», — снова сказала она. Она очень долго слушала меня. «Дышите, не дышите». Потом заставила говорить «а», потом стучала по груди согнутым пальцем. «Не сломайте мне хлипкие кости, уважаемый доктор». Она ничего не сказала, только улыбнулась. Чертовски хорошая была улыбка. Так улыбаются не очень красивые сероглазые девчонки, что до 10 класса носят косички и шляются по турпоходам с гитарами. «Бьюсь об заклад, играла в футбол с пацанами», — подумал я. «Вы замужем, доктор?» Мне очень не хотелось, чтобы она задавала этот дурацкий вопрос. «На что жалуетесь, больной?» «Повернитесь спиной». Она простучала по всей спине от затылка до поясницы, потом заставила кашлять. «Мне кажется, у вас воспаление легких». Вначале я ничего не понял. Потом испугался. «Воспаление легких — это когда долго болеют». «Не может быть, доктор!» Она повела меня в другую комнату. Там были белые стены и две койки. Из-под одеял торчали невероятно чистые простыни. Я вспомнил, как мы неделями спали в снегу, не раздеваясь, и не умывались по утрам, чтобы меньше мерзло лицо. «Я весь грязный, доктор». «Ложитесь», — сказала она, — «душ не работает». «Все правильно», — подумал я. «Где и когда в этих краях работал душ?» Было очень хорошо лежать на чистой кровати среди белых стен и понемногу думать о разном. Воспаление легких оказалось почти приятной болезнью. Термометр каждый день показывал 39, но я не чувствовала этого. И то, что все тело было чужим, не очень мешало, потому что не надо было двигаться, идти, задыхаясь, спешить за нартой. Надо было просто лежать. Теперь я понял, как измотались мы за эти 2 месяца. Еще я вспомнил, что за все годы после окончания института ни разу не болел, только 3 зуба и иногда простуда. Вообще эти 8 лет прошли быстро, как проходит по горло загруженный день. Вначале нравилось играть в эдаких кочевников 20 века с нашими перелетами, перекочевками, кострами и песнями и той внешней, обрамляющей чепухой, о которой снимают фильмы, сочиняют стихи и рассказы, чаще всего плохие, не отвечающие сути, что-нибудь там про последнюю спичку. Нам нравилось играть в эту чепуху, но позднее пришла привычка. Привычка к нашей работе, без которой никто из нас не смог бы сейчас жить. Самым глупым в сущности было время длинных полугодовых отпусков. Хрустящие листы аккредитивов, накопившиеся за 2 года, исчезали очень быстро. Приходилось сочинять телеграммы. Темпи 5 востребования. Деньги приходили незамедлительно, потому что у нас принято уважать отпускников, и также незамедлительно исчезали. Однажды я очутился в ненужном мне городе Ставрополе. Там была одна студентка. Привычка к передвижению сработала на сей раз не вовремя. Мы глупо простились на вокзале. Она хотела учиться именно в том институте, а я не мог сменить профиль работы и осесть на месте. Такое планировалось лишь в неопределенном будущем. Впрочем, она была чересчур красива для жены человека, который по полгода не бывает даже во временном доме. Докторша кормила меня какими-то желтыми таблетками.